Правда, при этом я не ощущал объявлений от порядка. Но, может, из-за воздуха и волнения упускал их из виду. Забираться в параметры некогда, не та обстановка, чтобы выпадать из реальности ради проверки. Еще удар копьем и тут же взмах меча. Воткнул в одну тварь, пока что не показавшуюся, и разрубил морду второй, неловко попытавшейся выпрыгнуть. Да это не бой, это избиение. Я тут быстрее задохнусь, чем позволю порвать себя столь жалким противником. Не прошло и минуты, как вокруг расчищенной площадки образовался вал из тушек. Кроты, которые на кротов походили весьма отдаленно, действительно умирали быстро и бестолково. Лишь на того, которого в самом начале не смог с первого раза насадить на копье, пришлось потратить два удара. Все прочие обходились одним. Прыгучестью они не отличались, скоростью тоже. Достаточно шустро подбираясь на кратчайшую дистанцию, они тут же успокаивались после взмаха мечом. Да и двигались твари исключительно понизу. Растительность на стенах и своде волновалась вовсе не из-за того, что в ней там кто-то подкрадывается. Просто у некоторых видов побеги протягивались на десяток и больше метров. Если кроты их задевали, те некоторое время волочились за ними, цепляясь за лапы, отчего и шевелились на всей протяженности. Еще минута, и всякое движение прекратилось. Никто больше не рвался меня прикончить. А ведь по внутренним часам еще и четверти отведенного срока не прошло. Слабаки. Поросль вдали заколыхалась куда сильнее обычного, одновременно на широкой полосе. И там над ней проявилось что-то черное и длинное. Нет, это не что-то, это спина еще одного крота. Вот только размерами раза в 3-4 побольше, чем обычные. Ну и что тут такого? Ничего страшного я в этом не увидел. Дождался, когда крупная тварь подберется поближе, замахнулся посильнее и вбил копье в башку. Но если у обычных кротов наконечник входил будто в податливый войлок, здесь я ощутил сопротивление. Похоже, череп у крупных созданий куда крепче. Но против меня он ничто, будто тонкие хрящики. Издали донесся возмущенный визг, скорее даже рев. Кто-то сильно огорчился. И, судя по голосу, размером он куда больше этой твари. Сколько там времени осталось? Половина, треть. Если они и дальше будут появляться вот так, по нарастанию габаритов, к концу срока мне придется отбиваться от крота, вымахавшего до размеров динозавра. Глава 26. Тайны ученика и мастера. Мне повезло, до динозавров дело не дошло. Самый большой крот даже до размеров быка-рекордиста не дотягивал. Его я из принципа прикончил мечом, хотя копьем куда удобнее. Хотел покрасоваться перед мастером, показать, что легко валю серьезную дичь оружием, не предназначенным для охоты. Та, выйдя из-за барьера, провел по завалу туш равнодушным взглядом и приглушенным из-за маски голосом скупо похвалил. «Молодец, Ли, ты действительно чего-то стоишь, да пустяк. Если хотите, могу еще долго простоять». Они перестали появляться, указал мечом на одного, этот последний. Приблизительно 150 ударов назад пришел. С тех пор тишина. Мастер кивнул. «Жизнь безрассудна до определенных пределов. Ты показал себя. Они поняли, что пищей тебя сделать непросто. Посмотри на их туши. Видишь, их уже пожирают мелкие существа. Через час ничего не останется. Эти, как вы выразились, существа и меня не против сожрать. Спасибо навыкам, кожа у меня из-за них крепкая. Но укусы отнимают тень. Отнимают быстрее, чем она восстанавливается. Учитель, может, у вас есть что-нибудь против этого? Не обращай внимания, ответил мастер. В этих существах интеллекта почти нет, но и они скоро поймут, что ты не их пища. Отстанут. Загляни лучше в свой порядок. Учитель, я уже заглядывал. На секунду. Одним глазком хотелось посмотреть, что мне выпадало. И что же ты там увидел? В том-то и дело, что ничего. Вообще ничего. Я даже не знаю, как называются эти твари. Порядок ни буквы про них не написал. Я будто вообще не дрался. Ты что, видишь порядок как текст? С интересом уточнил Таа. И картинки, и текст, ответил я, не став заострять внимание на том, что текст доминирует и настроена эта система совсем не так, как принято у аборигенов. Но сейчас ты ничего не увидел, и это тебя удивляет. Так ведь? Конечно, удивляет. Ли, я ведь предупреждал. За кессоном древних, другой мир. Порядок здесь не работает так, как ты привык, но что-то от него присутствует. Прикоснись к любой туше и попытайся войти в порядок, но в последний момент остановись. Странно звучит, но выспрашивать подробности я не стал. Молча положил ладонь на бок самого большого крота, выбрав участок голой кожи, где не копошились разнообразные подобия насекомых и другие, ни на что не похожие мелкие создания. Замер, сосредоточился, и как только предметы перед глазами начали расплываться, показывая, что я вот-вот окажусь в строгом окружении самолично выстроенного интерфейса, встрепенулся. Снова ясность, снова четкая картинка, и хрустальный шар размером с крупный грейпфрут, зависший в нескольких сантиметрах над ладонью. Рефлекторно отдернув руку, я отступил на шаг и повернул голову, вопросительно уставившись на мастера. Тот не стал задерживать объяснение. Так работает здешняя система получения трофеев. Прикоснись к сфере. Только держи ладонь ровно под ней. Сфера исчезнет. Все, что она включает, окажется у тебя в руке. Это не опасно. С недоверием уточнил я. Почему-то левитирующий хрустальный шар напрягал куда больше, чем самый большой крот. Трофеи от жизни тебе точно не навредят. Но если это тебя пугает, стукни по шару мечом. На живой он реагирует от самого слабого прикосновения, а вот мертвый требует больше усилий. Этот шар исчезнет через несколько часов или дней, если его не тронуть. А если не вызывать шары, сами они не появляются. Поинтересовался я, оттягивая неизбежный момент прикосновения. Появляются и сами, но только после почти полного разрушения туши. Висят над тем, что от нее остается. Понятно, сказал я, протягивая наконец ладонь. Шар исчез мгновенно. Я при этом ничего не ощутил, будто к голограмме прикоснулся. И удивился, увидев в руке два крохотных шарика, будто горошины из полупрозрачной карамели. Чуть искрятся, но не сказать, что это блеск драгоценного камня. Смотрится невзрачно и одновременно приятно для глаз. Что это, учитель? Искра жизни. Надо же, сразу две выпало. Обычно у кессона и одну нечасто видишь. Я этих тварей даже не трогаю, они почти всегда пустые. Слишком слабые. Все, на что они способны, это усиливать давление от жизни. Но раз ты так бодро выглядишь, на таком уровне оно на тебя почти не действует. И это хорошо. Значит, тебе повезло с устойчивостью. Выносливость работает прекрасно, а две искры, это повезло вдвойне. Для чего они нужны? Спросил я, пытаясь отвлечь мастера от скользкой темы великого везения с трофеями. У нас еще не тот уровень доверительности, чтобы все тайны сходу выдавать. Искра жизни, это местный низовой трофей. Как понимаю, в теории их даже из этой поросли можно косить. Но, разумеется, шансы мизерные. Вроде символов Ци в роке. Здесь они, кстати, тоже попадаются, причем часто. Только почему-то не во всех видах тварей встречаются. Наверное, просто не везло, ведь Ци проникает всюду. Все, что мы видим, это она. Даже в кессоне тоже все на нее завязано. Не исключено, что в некоторых здешних созданиях жизнь в какой-то мере подчиняет и Ци, поэтому и символы бывают не во всех. Учитель, я понял, что этот трофей низовой, но так и не разобрался, что с ним можно делать. Все просто, Ли. Не забывай, это ведь мир жизни, а искры жизни должны давать то, чем он богат. То есть саму жизнь. У тебя ведь есть лечебные навыки. Насколько они сильны? Сможешь прирастить отсеченный палец? Смогу, если отсекли его недавно. А руку? Я покачал головой. Вряд ли. Только если очень быстро займусь ею. Сразу после отсечения. И результат не гарантирую. Понятно. Так вот, Ли, с этой искрой ты руку прирастишь наверняка. Даже если человек потерял ее утром, а до тебя добрался вечером. А палец сможешь отрастить заново, не придется прикладывать старый к обрубку. Здорово. А есть что-то посильнее, чтобы руку также восстановить? Может, взять для этого две таких искры? Или три? Мастер покачал головой. Нет, Ли, это так просто не работает. Чем сложнее задача, тем больше трофей на нее требуется. Здесь, как и у нас, есть малые, средние, большие, великие и легендарные искры, понимающе продолжил я. Та снова покачал головой. Откровенно говоря, я видел лишь малые и средние. Но да, ты прав, градация этим не исчерпывается. Но чтобы добывать трофеи высоких рангов, придется поискать тех, из кого они могут выпасть. Учитель, а какой нужен для вашей дочери? Я ищу великую искру жизни. И вы не знаете, из кого она добывается. Точно знать не могу, но догадываюсь. Такие противники в одиночку мне не по зубам. Вот для этого мне и нужна твоя помощь. Сам я добыть ее пытался, но безуспешно. Ты скоро сам поймешь, как тут все сложно. Пещера на стороне мира жизни отличалась не только буйством странной растительности, в которой скрывались не менее странные обитатели. Она и построена иначе, или даже вовсе никто к ее возникновению руку не приложил. Походила на природную карстовую полость. Прямолинейно она тянулась лишь поначалу, чуть дальше принялась изгибаться в разные стороны, расширяться и сужаться, разветвляться. Несколько раз нас пытались прощупать на слабость крупные кроты, но в целом путешествие под землей не показалось мне хотя бы маломальски опасным. Почти прогулка по парку. Спустя полчаса блужданий мы оказались на поверхности. Выход располагался в подножии невысокого холма с крутыми склонами. Хотя в том, что они крутые на всем протяжении, уверенности нет. Дело в том, что рельеф почти полностью скрывала растительность куда более обширная, чем под землей. Причудливость ее была столь поразительна, что можно часами описывать невероятность форм и все равно слушатели даже половины не поймут. Грибовидные конструкции размерами с пляжный зонт и больше. Беспорядочное скопище мельчайших изумрудно-зеленых игл, взмывающие на высоту пятиэтажного дома. Похожие на громадную паутину образования, покачивающиеся на тончайшем стебле. И это далеко не самое удивительное, что здесь наблюдалось. Да тут самому талантливому художнику туго придется. Это просто надо видеть. Живую массу по холму раскидывали будто тесто гигантской ложкой. Принимая различные формы, смыкаясь или, наоборот, расходясь, она полностью скрывала под собой не только почву, но и крупные детали рельефа. Внизу растительность, если это действительно растение, а не что-то иное, чему, возможно, нет аналогов ни в роке, ни на земле, выглядела поскромнее. На значительных участках ее, можно сказать, и вовсе не было. Там зияли проплешины, на которых нездорово ярко зеленело что-то вроде болотного ковра, чуть пружинищего под ногами. Несерьезно. Очень может быть, что на ровных участках растения не выживали, потому что их оперативно подъедали и вытаптывали животные, если то, что здесь бегало, прыгало и ползало, можно относить к этому биологическому царству. На нас напали тут же. Уже не кроты, иные создания. Вначале мы схлестнулись с быстроногими тварями размерами от волка до лося. Принадлежали они к разным видам, иногда весьма причудливым. Объединяли их высокая скорость, слабая защищенность и дружное желание полакомиться именно нами, а не друг дружкой. Мастер отдавал мне на растерзание лишь мелких и слабых, серьезных не доверял. Но я не жаловался, потому как с копьем едва успевал управляться. Очень уж не хотелось перед того хвататься за меч. И дело не в том, что он до сих пор косо смотрел на оружие из первохрома. Просто я демонстрировал перед ним, что неудобство пики меня не смущает, спокойно справляюсь, хотя клинком против подобной уязвимой мелочи работать куда удобнее. Так сказать, баллы зарабатывал. Дальше к быстроногим присоединились твари помедленнее. Но их неторопливость компенсировалась повышенной защитой. Мощные жировые прослойки, через которые чертовски трудно достать до жизненно важных частей тела, крепкие шкуры или даже панцири, способные выдержать удар острого металла. Хорошо, что последних вариантов немного. И спасибо, что защитных навыков у них не оказалось. Увы, наше оружие не очень-то приспособлено для борьбы с живыми танками. Тут кирка требуется, шипастая булава или боевой топор с добротным шипом на обухе. Почти все проблемные цели мастер и дальше брал на себя, но пару раз попотеть пришлось и мне, убивая твари через щели между пластинами и прочие уязвимые места. Только тут начал понимать, что столь длинная пика, не такой уж неприятный выбор оружия, как представлялось изначально. Крепкий узкий наконечник прекрасно подходил для работы против самых незначительных по размерам уязвимостей. Ну а длина древка позволяла удерживать на расстоянии тех тварей, которых подпускать нежелательно. А таких тут хватало. Как вам покрытая толстенной кожей свиноподобная образина, плюющая метра на три гадостью, брызги которой дымились на земле, оставляя на зеленом ковре черные проплешины. Или варан с длиннющим хвостом, на конце которого болтался костяной шар. Молотил он им, будто цепом. Пропусти такой удар, и даже укрепленные навыками кости могут треснуть. Минут 20 пришлось отбиваться. Под конец поток тварей почти иссяк, но зато подоспели самые мерзкие создания. На некоторых страшновато смотреть, будто из кошмара выбрались. И это при том, что в Лихолесье я на многое нагляделся. Угомонив в несколько ударов ярко-оранжевую черепаху, передвигавшуюся на восьми паучьих ногах и выстреливающую из пасти полутораметровой длины острейший шип, мастер присел перед ней, положил ладонь на панцирь и скомандовал: «Ли, собирай трофей, и не расслабляйся. Всегда помни, жизнь очень настойчива и коварна, если решила сделать тебя частью своего круговорота». Я приступил к самому приятному занятию охотников, попытавшись при этом отрастить глаза на затылке, макушке и висках. Этот мир и без предупреждений мастера здорово нервировал. Здесь абсолютно все выглядело неправильно и угрожающе, и непонятно. Я, честно говоря, до сих пор не выяснил, где очутился. Очень может быть, что это еще не поверхность, а новая пещера невероятных размеров. Небеса не просматривались, вместо них метрах в 200 над головой клубился сплошной облачный покров. В основном цвет его серый, местами неприятно зеленоватый. Будто по ту сторону располагается яркая растительность. Вся эта туманная масса равномерно светится. А так не должно быть, если источник один, вроде обычного солнца. Может, тут две звезды или три. Надо бы спросить у Таа, когда выдастся свободная минутка. Некоторые хрустальные шары оказывались пустые, но в большинстве случаев хотя бы одна искра жизни доставалась. Иногда выпадали две, несколько раз досталось по три, и дважды по четыре. Признаться, я рассчитывал на улов куда солиднее, ведь большинство тварей казалось поопаснее даже самых больших кротов. Но это лишь мои предположения, ведь порядок как помалкивал изначально, так и продолжает молчать. Игнорирование многочисленных побед можно стерпеть, а вот полное отсутствие информации мешало. Я ведь привык оценивать противников по цифровым показателям, где все ясно и понятно. А теперь ситуация, будто у корабля, капитан которого потерял бинокль, все приборы сгорели, на небе тучи, скрывающие солнце и звезды, а море вокруг бескрайнее, ориентиров нет. Все равно что слепота, но при этом зрение работает. Странная ситуация. И да, насчет рассчитывал на большее я слегка слукавил. Ведь выпадали не только искры жизни. Мне досталось несколько малых знаков навыков. Самые обычные, универсальные. То есть ими можно развивать любые умения. Также выпало два стартовых знака навыка. Ядовитый плевок и всеядность. Первый для человека не подходит в силу биологии. Вторых досталось несколько штук. Он тут явно популярен и позволяет организму перерабатывать любую органику без риска отравления, если речь не идет о самых изощренных ядах или тех нехороших веществах, у которых природа неорганическая. Порядок был столь любезен, что соизволил пробудиться, выдав по навыкам стандартно лаконичную информацию. Этим не ограничилось, мне выпал атрибут. Атрибут жизни. Просто нет слов, одни эмоции, которые приходилось прятать, дабы мастер Таа не заметил. Называлось это сокровище, пробуждение. Из лаконичного описания следовало, что он позволяет засекать проявление жизни в некоем объеме, величина которого зависит от наполнения атрибута. Также он улучшает эффективность навыков обращения с растительностью, ускорение роста, лечение, увеличение содержания особых активных веществ, повышающих силу специй и прочее. Слон после купания не так доволен, как я. Радость распирает. Одно омрачает, добыча универсальная, передающаяся, ее придется показать та. Будет неправильным попытаться скрыть. Поступок недостойный аристократа и в случае обнаружения чреватый как минимум презрением со стороны мастера. Нет, нельзя так. И неизвестно, как та поступит с таким сокровищем. Ведь как ученик я обязан подчиняться ему почти во всем. Не уверен, что имею право потребовать для себя справедливую долю. А еще мне выпадали души. Мерцающие сферы почему-то оказывались непосредственно во вместилище, а не в хрустальном шаре. И было их много. Поразительно много. Сыпались с каждой убитой твари. Да они даже из ничтожных кротов выпадали. Просто я этого тогда не заметил. Порядок ничего насчет них не сообщал, а во вместилище я догадался заглянуть лишь сейчас. И так как душ там изначально оставалось всего ничего, резкую прибавку их количества сразу заметил. Странно это. Но это весьма выгодная странность. Души – ключевой материал для некроманта. Без них усиливать своих подопечных почти невозможно. Ну а то, что они не выпадают в открытую, позволит скрывать от мастера темную сторону моего порядка. Возможно, именно поэтому выпадают они не в шаре, а скрытно, так сказать, по традиции прикрывают некроманта. Ли, ну что там у тебя? Обернувшись, я увидел, что мастер ссыпал на вещевой мешок около дюжины малых искр жизни. Выглядело небогато, я в несколько раз больше набил, не считая всего прочего. Высыпал свою добычу прямиком на трофей мастера, наивно надеясь, что если смотреть на все вместе, дисбаланс не так сильно будет бросаться в глаза. Увы, я действительно наивен, как маленький мальчик. Та очень уж задумчиво уставился на россыпь трофеев, после чего заговорил, для начала предсказуемо. «Тебе много всякого досталось, Ли?» «Да, учитель, мне везет. Слишком много везения, Ли. Слишком. Так не бывает. Скажу вам откровенно, учитель, у меня высокая мера порядка. Потому и везет так часто с добычей. Ли, я знал людей с высокой мерой порядка. Да и у меня она не такая уж низкая. Я, глядя на добычу, могу приблизительно представлять, насколько человек выше меня по этому состоянию. И я вижу, что или состояние это у тебя поднято на немыслимую величину, или с тобой что-то не менее странное. Учитель, я бы не хотел говорить, какая у меня мера. Да, ты прав, я не должен задавать такие вопросы или общаться с тобой в таком духе. Порядок – это личное дело каждого. Но дело в том, что сейчас я в безвыходном положении. То, что пришлось взять тебя сюда, это почти глупость, это поступок отчаяния. Я просто не представляю, что мне делать, вот и хватаюсь за соломинку. Ли, ты ведь, разумеется, аристократ. Прости за вопрос, но это важно. Да, учитель, ответил я без колебаний. Тайна-то невеликая, да это и как бы само собой подразумевается. Простолюдины с высокими параметрами и таким уровнем воспитания, это почти фантастика. Ты можешь принимать клятву для слуг клана. Задал Та еще один неожиданный вопрос. Могу. Ли, ты знаешь, кто я, кем был и кто есть. И я, великий мастер Таа, готов принести тебе клятву. Стать шудрой твоего клана. Сам понимаешь, какую пользу я смогу принести твоей семье. Взамен мне потребуется твое оружие и твоя честность. Придется показать здесь все, на что ты способен. Но зачем это надо? Задал я резонный вопрос, не успев оправиться от ошеломления, вызванного неожиданным заявлением мастера. Я и так с вами. И я не лгу вам. Разве что имя мое и еще кое-что. Но вы ведь понимаете, это обычное дело у странствующей клановой молодежи. Та покачал головой. Ли, я все понимаю, это ты не понимаешь. Искры жизни. Я говорил тебе, как они работают. Не забыл. Я все помню, учитель. А ты не забыл, что жена регулярно отвозит мою дочь на лечение? Конечно же не забыл. Ли, моя жена наивно полагает, что лечение поддерживает дочь. Собачья чушь. На самом деле ничего подобного, помогают лишь искры жизни. На какое-то время они стабилизируют состояние моей девочки. Все эти поездки – лишь самообман. Но я не пытаюсь переубедить жену, ведь ей так проще жить. Да и дочке ездить нравится. Но с каждым разом состояние ее ухудшается все быстрее и быстрее. Малые искры уже перестали помогать, я использую средние. Но им недолго осталось работать. Да и нет у меня столько. Этот мир... Точнее, осколок мира, столько не дает. Мои руки будто скованы, я могу охотиться только в малом уголке. Пойти дальше, это почти неминуемая гибель. Мне не жаль умереть ради семьи, но что это им даст? Лишь слезы жены, которой придется оплакивать сначала меня, а позже и дочь. Мне очень нужны средние и большие искры. С ними я смогу удержать дочь на этом свете еще несколько лет. А там что-нибудь придумаю и добуду великую искру. Не знаю как. Но это придется сделать. Даже с твоей помощью это не получится. Прости, что сразу не объяснил это подробно. Не наш уровень, тут отряд потребуется, который привести сюда сложно. Нет у меня группы людей, которым можно доверять, и нет уверенности, что такое серьезное вторжение тут же не перекроет проход к осколку. Ли, теперь ты понимаешь, как важен для меня вопрос трофеев. Да, учитель, я не знаю, что с тобой не так. Но я вижу, что из существ, которых ты убиваешь сам, выпадает в разы больше, чем достается мне. Да я ни разу не видел здесь такого атрибута. Атрибуты жизни, это ведь почти миф, настолько они редки. Несколько раз я выбивал этот навык, который на всеядность, но не припомню, чтобы он доставался из столь низменных созданий. А тебе достался. Ты нужен мне, Ли, чтобы спасти дочь. Я уверен, в тебе много тайн, которые помогут это сделать. Я стану верным шудрой твоего клана. Я не нахлебник, ведь я принесу вам этот осколок мира, свои знания, опыт и меч. Еще я поделюсь секретами, о которых твой клан не подозревает. Взамен попрошу не налегать на этот осколок с нетерпением. Нельзя, чтобы он закрылся до того, как я смогу вылечить свою дочь. То есть мне понадобятся разные искры жизни для продления жизни дочери и одна великая искра для ее излечения. Я понимаю, что ты мне не доверяешь. Возможно, даже думаешь, что я планирую убить тебя чуть позже, чтобы сохранить тайну этого прохода в мир жизни. Клятва Шудры освободит тебя от таких опасений. Ты это понимаешь. И после клятвы у тебя не останется причин скрывать от меня то, что поможет нам добыть искры. Великие мастера не бывают шудрами, покачал я головой. Все эти принципы – собачья чушь, ведь из любого правила бывают исключения, с нотками обреченности заявил Таа. Давай, Ли, принимай клятву. Я готов. Не будем с этим тянуть. Времени у нас немного. Я внимательно уставился на мастера. Его глаза над краем маски также внимательно смотрели на меня. И это не были глаза великого мастера. Взгляд человека, душа которого в бездне отчаяния. Он действительно разглядел во мне то, что, по его мнению, способно помочь достичь цели. И готов пойти на все, лишь бы я перешел на его сторону без оглядки и опасений. Даже если ради этого ему придется привязать душу к моему клану. А ведь великий мастер из свободного сословия действительно не может давать клятву шудры. Даже для императорского клана нет исключений. Вопрос традиции и чести. А честь для высоких сословий священна. Глава 27. Буйство жизни. Я покачал головой и произнес слово, которое учителю не нравилось. Нет, великий мастер Таа, так неправильно, так нельзя. Да и нет в этом нужды. Тайны ученика священны для учителя, тайны учителя священны для ученика. Так было, так есть и так будет. Зачем добавлять к этим тайнам новые? Повторю для вас еще раз. У меня действительно высокая мера порядка. Невообразимо высокая. Понимаю, что, будучи близки к императорской семье, вы встречали людей с необычно поднятыми состояниями. Но можете не сомневаться, в этом они значительно мне уступали. Поэтому я и получаю столько добычи. Хорошо сказано. Пафос в отношении учителя и ученика приемлем, но не чрезмерными дозами. А здесь в самый раз, каждое слово к месту. Та покачал головой. Ли, я видел тех, кто прожил не один век. И как ты понимаешь, это люди высокого положения. Как высоко, по-твоему, они могли поднять свои состояния? Я думаю, они поднимали нечто другое. То, что помогало им занимать и удерживать высокое положение. Мера порядка бесполезна, если поднята лишь на несколько десятков. И даже несколько десятков, это очень много. Я же развивал ее с самого начала. Причем развивал в таких условиях, которые этим вашим знакомым и не снились. Сейчас уровень у нее далеко за сотню. За две сотни. Ладно, даже за три. Теперь вы понимаете, учитель, о чем я. За три сотни, понимаю. И нет, не понимаю. Я вижу у тебя другие цифры. А от меня очень трудно скрыть истинные. И гораздо труднее скрыть такую разницу. Это много, Ли, это невообразимо много. Учитель, мы действительно зря тратим время на пустые разговоры. Посмотрите на мой порядок сейчас. Загляните в него на минутку. Да, я сделал то, что обещал себе никогда не делать. Снял маскировку с параметров. Вопиющие нарушения конспирации. Но чем я, в сущности, рискую? Люди, подобные мастеру Таа, скорее сами себя на куски порежут, чем выдадут своего ученика. Здесь так принято. Да и кто у них спрашивать будет? Связать меня с этим человеком невозможно, или почти невозможно. А он, увидев мою подноготную, должен наконец понять, что меня слушать надо, а не сомневаться. Выждав минуту, я решительно закрыл параметры, после чего накинул уже давно настроенную обманку. То есть стал смотреться как и прежде, альфой средней паршивости, ничем не примечательным. Мастер больше не видел моих показателей, но оставался в той же позе, не шелохнулся. И глаза его застыли, уставившись в одну точку. Я даже начал подумывать потрогать его за плечо, как тут он самостоятельно ожил. Заговорил голосом, в котором даже маска не могла скрыть намеки на крайнюю степень изумления. Ли, я видел многое, очень многое, но такое. Я, конечно же, не сомневался, что с тобой что-то не так, но не настолько же, как это вообще возможно. У меня была непростая жизнь, учитель. Рассказывать придется долго, но нужно ли это? Вы видели мой порядок и теперь понимаете, что я действительно смогу вам помочь. Моя биография сейчас не имеет значения. Ты прав, Ли. Прошу простить меня за неуместное любопытство, но я никогда не видел такого показателя меры порядка. Я даже не слышал о таком. Не представляю, на что способно такое значение. Мне хотелось бы поточнее знать, какова вероятность получения искр жизни. Я не о малых искрах говорю, мне нужны другие. Ты сможешь рассказать подробности. Я пожал плечами и указал на вещмешок. Учитель, вот все, что вам надо знать. Вы видите, я добываю много. Сказать точно, сколько чего выпадет, не смогу. Если в существе есть шанс добычи нужного вам трофея, я получу это с высокой вероятностью. Но гарантии нет, всегда можно остаться ни с чем. А можно как-то поднять вероятность при такой мере? Спросил мастер. Я снова пожал плечами. Способ есть, и он всем известен. Надо выбирать противников посерьезнее, из которых даже человеку со слабой мерой или вовсе без нее может выпадать по два и больше нужных трофеев. Если вы знаете, где такие водятся, придется сходить. Знаю, кивнул Таа. Но есть проблема. Какая? Дойти будет непросто. Я загадочно улыбнулся. Вы еще не все мои тайны видели, учитель. Как-нибудь доберемся. Высказавшись так, я не очень-то бахвалился. Ведь дважды два легко сложить. Мастер Тао здесь бывал уже не раз и до сих пор жив. Узнать о том, где водятся самые опасные обитатели осколка мира, он мог только на личном опыте. То есть уже добирался до них, возможно, неоднократно, после чего благополучно возвращался. И так как я не считаю себя ни якорем, ни плугом, из-за меня дело не затормозится. Наоборот, сплошная польза. Даже, возможно, двойная. Потому что, несмотря на свет, сплошным потоком струящийся из тумана, к моим цифрам добавлен мощнейший ночной бонус от первохрома. С этим освещением явно что-то неправильное. Почему-то оно не считается дневным. Ну и прекрасно. Поначалу мы двигались, что называется, как нож сквозь масло. Мастер выбирал дорогу понизу, игнорируя заросшие всяким непотребством склоны. Оттуда на нас время от времени выскакивала здешняя живность, раз за разом пробуя на прочность. Обычно ограничивалась десятком другим тварей, которые даже против меня опасны лишь количеством. Ну а для мастера они при таких раскладах вообще вместо семечек, мог сносить играючи, не останавливаясь. Но часть любезно оставлял для меня. Было в нем что-то от бяки. Мысль о том, что я выбиваю куда больше добра, въелась в его суровую душу, добравшись до спящей в ее глубинах жабы. Чем дальше мы шли, тем агрессивнее становилась фауна. Да и флора иногда подключалась. С воздуха нас атаковали исполинские стрекозы с метровой длины жалами. Многоножки с крыльями нетопырей. Парящие медузы, выпускавшие после гибели облака отравляющего газа. Из земли лезли черви размером с анаконду. Прочные корни с несокрушимо твердыми шипами. Высокая трава с режущими листьями изгибалась в нашу сторону, пыталась накрутиться на голени. Ну а так, по-простому, на нас кидалось столько всякого, что я быстро сбился со счета видов. Прибегали на мохнатых лапах и лапах голых, хитиновых, бронированных. Приползали всячески, шагали подобие энтов. Прыгали на зависть кенгуру создания на одной ноге. И даже прикатывалось иногда что-то вроде исполинского перекати-поля. Одно из таких созданий задало нам жару. Состояло оно из переплетения десятков стеблей, на концах которых располагались шипы длиной с приличный кинжал. Лупило ими это то ли растение, то ли непонятно что, виртуозно. И не обращало внимания на то, что мы отсекали одну диковинную конечность за другой. Быстро разделаться с проблемой нам мешали и другие твари, наседая с разных сторон. Разделавшись с мелочью в первую очередь, мы нехорошему живому шару столько ампутаций устроили, что количество атак на единицу времени резко снизилось. Ну а там добрались до скрывавшегося в центре ядра, где и скрывалась смерть твари. В этой схватке мне пришлось всерьез взяться за меч. Колющее оружие против такого создания совершенно бесполезно. Все равно что с иголкой против дуршлага сражаться. Пока не изрубили на куски, хрустальный шар не появился. Из него нам впервые выпала средняя искра жизни. И я отчетливо осознал, что мастер Тао ничуть не преуменьшал сложность стоящей перед нами задачи. Если средние трофеи даются непросто, с большими все будет еще хуже. А уж про великие и думать страшновато. Понятно, почему мастер так и не сумел их добыть. Пробраться в одиночку через территорию, где встречаются перекати-поле или подобные ему по опасности создания, само по себе серьезное испытание. А ограниченность по времени не позволит создавать что-то наподобие серьезных ловушек, коими я баловался в самом начале своей карьеры охотника на чудовищ. Кстати, я ведь и сейчас способен выявлять уязвимости тварей. Проверил уже не раз. Да, работает навык скверно, сведение или ноль, или как кот наплакал, но в таком деле любые мелочи ценятся. Но что толку от этого, если для получения информации от навыка требуется близкий контакт или хотя бы свежий след? Но надо держать в уме, вдруг пригодится. Спустя примерно пару часов ожесточенных схваток и переходов от поля боя до поля боя долина, по которой мы продвигались, начало резко расширяться. И вот впереди в липком тумане проявилось огромное по здешним меркам открытое пространство. Там на площади в пару-тройку квадратных километров практически не встречалась более-менее густая растительность. Рельеф почти идеально ровный, но просматривается незначительный наклон к центру, где возвышается необычная скала. Походила она на сросток сосулек толщиной метров 300, некогда сформировавшийся где-то в вышине, за туманом, после чего рухнувший с такой мощью, что глубоко зарылся в грунт, заставив всю прилегающую местность заметно прогнуться. Вот так и образовалась низменность, частично залитая водой. Воды там, правда, почти не видать. Нет, ее хватает, просто вся явная либо предполагаемая поверхность затянута подобием гигантской ряски и растениями столь странными, которым трудно подобрать аналогии. У подножия сростка сосулек из озера в больших количествах выбирается что-то вроде толстенных ядовито-зеленых лиан. Выглядит так, будто они пытаются полностью оплести каменную поверхность. Местами у них это получается, камень там вообще не просматривается. Да и там, где его можно разглядеть, выглядит он сомнительно. Будто хлеб изрядно зачерствевший. Мастер указал на озеро. Это местный водопой. Все, кому нужна вода, рано или поздно возле него появляются. Я видел здесь большие следы и опасных тварей, которые в других местах не встречались. Пытался выбирать тех, из которых можно выбить большую искру. Очень опасные противники, с некоторыми лучше не связываться. С одним чудовищем повезло, его кто-то покалечил до меня. Я легко его прикончил. Вторую похожую тварь убил средним растворением жизни. Точнее, не убил, а сильно ранил в самом начале. Потом добил. Но мне не повезло. Искры не выпали, растворений тоже не было. Растворения почему-то очень редко падают, гораздо реже искр. Я слышал, что жизнь щедра на трофеи. Особенно это заметно в осколках, где ее много в небольшом объеме. Но в некоторых вещах никакой щедрости не наблюдаю. Может, мне просто не везет, либо здесь без высочайшей меры порядка делать нечего. Тварей в этой долине хватает, легко найдем нужных. Думаю, если покараулить, можно дождаться и тех, из кого выпадают великие искры. Правда, я понятия не имею, как с ними справляться. Даже те, из которых, как я полагаю, выпадают большие искры, слишком сильны. Учитель, а откуда вы знаете, из кого что выпадает? Правильное мышление и специальный навык. Что, у вас есть навык, который показывает список трофеев? Я приготовился завидовать, ведь ни разу не добывал ничего подобного. Та покачал головой. Нет, просто я могу приблизительно оценивать даже тех созданий, по которым нельзя получить информацию обычным путем, как здесь. По такой оценке можно предполагать, чего от них можно ожидать. Создание жизни выглядит причудливо, но, как ты заметил, обычно легко умирают. Этим жизнь сильна и слаба одновременно. Она не ценит каждую конкретную свою частицу, потому что потерять их невозможно. Для круговорота жизни гибель здешних чистых обитателей не означает потерю. Ведь их тела не пропадают, они тут же становятся частью других тел. Нет смысла беречь. Поэтому туда, где в роке требуется сильный отряд, здесь можно справляться в одиночку. Особенно если это не полноценный мир, а такой вот, незначительный. Разумеется, наверняка я сказать не могу. Сравниваю с тем, что уже проверил, ведь со средними искрами ошибок не было. Я получал их именно там, где и ожидал. Полагаю, с большими искрами это тоже работает. А что растворение? Спросил я, выжидающе уставившись на мастера. Нам по пути попалось несколько мелких и пара средних растворений. Походит на карликовые картофелины, самые невзрачные трофеи, увиденные за всю жизнь. За таким убожеством нагибаться не станешь, не выглядит ценными. Но если взять в руку, ощутишь скрытую силу. Та до сих пор их никак не прокомментировал. Я же счел, что упоминание этого трофея как средства, помогающего побеждать опасных тварей, подразумевает дележку информации. Тем более у нас теперь как бы нет тайн друг от друга. Все, что способствует достижению цели, должно быть названо. Мастер отмалчиваться не стал. Это опасный предмет. Все, что относится к жизни или может к ней отнестись, она пытается ускоренно вовлечь в свой круговорот. Как это? Та показал одно из двух средних растворений. Вот такую штуку я забросил в пасть той твари, из которой хотел добыть большую искру. Повезло сделать это в самом начале, когда она широко ее распахнула. Дальше растворение начало как бы пытаться растворить монстра изнутри, превратить в легко усваиваемый субстрат для других форм жизни. Будь чудовище равным этому трофею по рангу, могло стремительно от этого умереть и без моей помощи. Но раз из него падают трофеи большие, то и растворения должны быть минимум такими же. Среднее ему не понравилось, но навредило не смертельно, а малое он бы и вовсе не заметил. Но мне это очень помогло, добил легко. Не спрашивай, как точно работает такая защита от растворений, ответа у меня нет. Да я и так понял, учитель. И что, вы не пытались это повторить? Мастер покачал головой. Средние растворения больше не попадались, а малые, как ты уже понял, в таком деле бесполезны, так и лежат без дела. Они ценятся высоко, но продавать, сам понимаешь, рискованно. Клановые, если до них дойдет информация, обязательно заинтересуются источником получения. Продавать, заинтересовался я. А зачем они нужны в обычном мире? Тоже тварей убивать. Не обязательно тварей. Особым образом запустив даже малые растворения в построении вражеского войска, можно нанести немалый урон. Страшная смерть для слабых, надолго выводит из боя сильных, снижает возможности самых сильных. Очень дорогое оружие, но оно стоит своих денег, ведь полноценной защиты от него по сути не существует. Чистая жизнь везде лазейку способна найти, этим она и опасна. Так, значит, не обязательно в пасть закидывать? Разумеется, нет. Главное, активировать перед использованием и не попасть под действие. Это очень легко. Ты и без объяснений разберешься, как только твой порядок заработает нормально. Но тогда это упрощает нашу задачу. Как видите, я могу получать растворений больше, чем вы. А это значит, что среднее мы легко заготовим. Надо просто пройтись по боковым ответвлениям долины. Я видел, что твари посильнее часто из них появляются. Как накопим, можно поохотиться на тех, из которых выпадают большие. Ну а с большими растворениями попробуем выйти на твари с великими трофеями. Мастер вздохнул. Ли, ты не все понимаешь. Это ведь не люди, это твари бездушные и безжалостные. Но плохо не это, а то, что против нас не простые твари, а чистые или почти чистые создания жизни. Да, защитой они часто пренебрегают, но к тому, что может дать создавшая их сила, они приспособлены неплохо. Растворение действует на них не настолько смертельно, как на нас. Даже там, где я рассчитывал получить большую искру, столкнулся со сложностями. Среднее растворение сработало не так уж хорошо. И это при том, что я сумел забросить его во внутренности чудовища. Рассчитывать, что так удачно будет получаться всегда, нельзя. И надо помнить, что чем дальше, тем больше сюрпризов могут преподнести твари. Их развитие не постепенное, на этом пути случаются скачки резких прибавок возможностей. Да ты сам должен знать, это и для нашего мира известный факт. К тому же помни, что наше время ограничено. Тогда мы слишком много болтаем, заметил я, сильно преувеличивая. За последние несколько часов это наша первая серьезная остановка с разговором, не ограничивающимся несколькими фразами. У меня есть предложение, которое, возможно, тебе не понравится, сказал Та. Я предлагаю не тратить время на твари, из которых можно добывать средние растворения. Два у нас уже есть, этого вполне достаточно, чтобы взяться за сложную добычу. Причем сражаться буду я. Твое дело, стоять в стороне и дожидаться удобного момента. Одно растворение будет у меня, второе у тебя. Кому первому представится возможность, тот его и применит. Я буду стараться подставить чудовище под тебя, но, если шанс выпадет мне, не упущу. Да, я понимаю, что так мы рискуем не получить повышенные трофеи. Но не забывай, это слишком опасное занятие. Главное для нас – победа, а не добиваться всеми силами того, чтобы ее одержал именно ты. К тому же у меня есть хороший боевой навык. Такие сильные умения принято называть ультимативными. К сожалению, срабатывает с огромным откатом и требует от меня слишком многого. Но если его удачно применить, есть немалый шанс победить тварь даже без растворения и других хитростей. Это тоже надо учитывать. То есть два растворения и мой навык – это в перспективе три убитые твари. Даже если твое влияние на победу окажется минимальным, шансы добыть большой трофей у нас приличные. Но вы говорите, что для вашей дочери потребуется великая искра жизни, а не большая. Ли, великая искра – это всего лишь мечта. Веры в ее осуществление пока что немного. Я продолжаю работать над собой и, возможно, со временем сумею выстоять против монстра с великими трофеями. Но пока что до этого далеко, поэтому ограничимся реалистичной задачей. Большой трофей, даже один, это очень серьезно. В нем сокрыта большая сила. Она позволит моей дочери протянуть еще несколько лет. Ну а там, возможно, что-нибудь изменится в лучшую сторону. Время бесценно, Ли, и большой искрой я выиграю его много. Учитель, вы еще не все обо мне знаете. Да я вообще о тебе почти ничего не знаю. Нет, я не о биографии. Согласен с вами в том, что я слабоват для таких дел. Пока что слабоват. Зато у меня есть редкие навыки, и я умею с ними обращаться. А еще есть неплохое артефактное оружие. Его я тоже умею использовать. Да, это не ультимативные умения, но все равно нас усилит. А если вы покажете мне след твари, из которой могут выпасть большие искры, я, возможно, сумею по нему разузнать то, что упростит нашу задачу. Легко такие твари не сдаются, возразил мастер. Я усмехнулся, вспомнив былое. Учитель, да вы не представляете, каких монстров я валил только за счет единственного хитрого навыка. Он даже не боевой, он исследовательский. Выяснял про них все, выбирал подходящие уязвимости, придумывал, как их использовать. Интересно ты рассказываешь, Ли. Полагаю, стоит попробовать. Глава 28. Ходячая сокровищница. След не выглядел угрожающим. Одиночная ямка, глубоко пронзившая толстенный слой повсеместной мелкой растительности. Поросль походила на плотное переплетение разных видов мхов. В нее будто кол забили, после чего выворотили его и куда-то унесли. «Это точно след», — скептически уточнил я. Мастер указал по сторонам. «Сам посмотри, вон еще и еще. Какое же существо так ходит?» Удивился я, увидев, что прочие следы повторяют этот по форме, но не по размерам, и непредсказуемо раскиданы по немалой площади. Будто их оставили конечности нескольких созданий с отличающимися габаритами. Та, будто мысли читая, пояснил. Нет, Ли, это не стадо, это одно существо. Здесь много странного, пусть тебя такие следы не обманывают. Делай то, что должен делать. Присев, я поднес ладонь к следу и, погрузившись в себя, рассеянно произнес. Мой навык работает как-то странно. Маловато информации дает. Никогда такого не видел. Получается, этот мир и на него плохо влияет. Но хоть что-то выяснил. Спросил Таа. Узнал то, что может нам помочь. Порядок пропускает некоторые слова и фразы. Сложно понять, о чем речь. Похоже, эта тварь такая страшная, что от ее свежих следов шарахается все живое. Так что мы тут вряд ли на других монстров нарвемся. Еще есть подсказка, что она боится огня. Но это не точно. Насколько я понял, к стихиям ты не причастен, как и я. Зажигательной алхимии у нас нет. Устроить пожар в этой сырости тоже не получится. Следовательно, нет никакой пользы от уязвимости к огню. Учитель, как это нет? А если монстра сжечь? Да, здесь все сырое, но можно поискать сухое дерево в других местах. И как ты это себе представляешь, Ли? Вся растительность здесь живая, пропитанная водой. Влага здесь везде. Вон как много ее под ногами. Высохнуть ничему не позволяют, даже крупным костям. И там, где воды поменьше, мы тоже ничего подходящего не найдем. Здесь все мертвые части тел сразу же вовлекаются в круговорот жизни. В этом осколке нечему гореть, забудь. Что еще сказано? Ничего полезного. Разве что дважды повторяется, что эта тварь одиночка. Парочку в одном месте встретить сложно. Это хорошие новости, двух мы точно не осилим. Непонятно, как быстро она передвигается, сказал я, задумчиво осматривая россыпь ямок. Думаю, надо гнаться за ней, пока следы не стали старыми. Тогда меньше шансов на других нарваться. Вон впереди местность относительно открытая, почти лысая, зарослей мало, никто поблизости не крутится. А еще, если верить описанию, мелкие твари держатся подальше от этого монстра. Не могу с тобой не согласиться, Ли. Следуй за мной. Если я правильно разобрался, не пройдет и получаса, как мы настигнем чудовище. Это если оно не остановится, осторожно заметил я, вглядываясь вперед. Нам так даже лучше, заявил Таа. Меньше времени потратим. Уверенное настроение мастера я не разделял. Говоря об этой местности как о почти лысой территории, я слегка искажал истину. Просто на фоне зарослей высотой в десятки, а то и сотни метров, которые тянулись по возвышенностям, здешняя поросль смотрелась скромно. Этажа в 2-3 высотой, стелится по равнине повсеместно, но не сплошным покровом. Частенько встречаются поляны площадью в несколько гектаров, где растения редко вымахивают выше пояса. Но даже там монстру, устроившему засаду, не придется долго к нам мчаться по открытому полю. Да ему и мчаться не придется. Мы сами к нему выберемся, миновав очередную полосу густой растительности. Все мои навыки в этом дивном месте работают странно, больше надежды на старые верные органы чувств. Напрягая зрение и слух, я так сильно на этом сосредоточился, что не сразу заметил странный маневр мастера. Он перестал двигаться по следам, оставил их левее, прямиком направившись в широкий проход среди зарослей. «Учитель, куда вы?» «Потише, Ли. Я понял, куда идет большой зверь. Мы почти его нагнали. Похоже, ему нужна большая вода, но там на пути обломок, отколовшийся от горы, когда она упала в озеро. Он уткнется в него и пойдет вдоль. Там мы его и встретим. А почему вы говорите шепотом? Ли, ты разве забыл? Сам сказал, что его следы отпугивают других тварей. Но здесь следов нет. Если нас услышат обычные хищники, могут напасть, а это лишняя потеря времени. Проходя мимо изумрудно-зеленой кочки, мастер присел на миг, блеснул нож, и вот он идет дальше, разминая в руке комок темной массы, похожей на смолу. Я ведь уже говорил, что с растительностью тут не все ладно. Не факт, что здесь вообще она есть, в привычном смысле слова. Традиционно отношу к ней все, что остается на месте, а не гоняется за нами с плотоядными целями. Хотя и тут встречаются непонятные варианты. Вспомнить тех же агрессивных тварей, похожих на натуральных энтов из фэнтези. А как обозвать фиолетовые воздушные шарики причудливых форм, болтающиеся на тонкой нити стебле длиной до поры десятков метров? Изобилие тончайших колючек делает их похожими на летающие кактусы. Растения, животные. Попробуй пойми. В общем, странного и при этом относительно неподвижного хватает. И эти кочки, которые часто встречаются в самых влажных местах, не самый удивительный случай. Покрытые ядовито-зеленой коркой, внутри пластичная чуть липкая масса, охотно принимающая любую форму. Зачем она понадобилась мастеру? Непонятно. Очередная стена так называемой растительности расступилась. При этом из верхушки трехметрового подобия капустного кочана выбралось что-то вроде тончайшего змеиного языка, разветвляющегося в конце на три части. Потянулось было к нам, но мастер мимоходом взмахнул гуаньдао, отрубив один из отростков. Все прочие сделали правильный вывод, омерзительная конечность торопливо скрылась там, откуда появилась. Впереди показалась скала, о которой предупреждал Таа. Да, похоже, это действительно обломок того монолита, что возвышается по центру озера. Откололся при падении или выпал вместе с ним с чудовищно высокого свода, укрывающегося где-то за слоем светящейся облачности. Выглядит характерно. Словно сросток сосулек или скорее труб переменного диаметра. Это потому что внутри некоторых цилиндрических образований просматриваются протяженные пустоты. По какой-то причине растительность не облепила камень полностью, проглядывает на широких участках. Да и на всех прочих обильно ее не назовешь. Что-то здесь неподвижным обитателям мира жизни не нравится. Мастер указал влево. Твари там. Я не могу точно сказать, как далеко она от нас. Готовься, Ли. Я на несколько секунд выпал из реальности, после чего в моих руках оказались жнец и крушитель. Мастер тоже без дела не стоял. У него откуда ни возьмись нарисовался массивный золотой наруч, испещренный замысловатыми узорами. Надевая его, он пояснил: это сильный артефакт, вмещает 6 воздушных щитов, не такие мощные, как у сильного стихийного мага, но не раз меня выручали. Как они работают? Заинтересовался я. Выставляются перед бегущей на тебя тварью, или на пути атакующего навыка, или перед залпом стрел. В общем, против всего, что может навредить. Принимают урон на себя, после чего быстро рассеиваются. Если их не трогать, держатся около минуты. Тронул, и все, даже 15 секунд не простоят. И чем сильнее воздействие, тем быстрее спадают. Та рассказал о своих хитростях, настало время объяснить, на что годится мое снаряжение. Этот жезл, Ли, я знаю, что это такое. Сталкивался уже, перебил мастер. Да, неприятно изумился я. Обидно узнать, что оружие, добытое с такими приключениями, не настолько уж эксклюзивное. Чуть ли не первый встречный заявляет, что с ним знаком. Это хорошая вещь, кивнул Та. Говорят, древние делали их в больших количествах, но до наших времен дотянуло немного. И твой жезл, судя по виду, самый простой. Тебе бы надо пообщаться с мастером артефактов на тему улучшений. Я и сам без 5 минут мастер, но сообщать об этом не стал. Та видел мои цифры и, возможно, сам понимает, на что я способен сейчас и к чему смогу прийти в ближайшем будущем. Показал жнец, а такое видели. Мастер покачал головой, чем меня порадовал, после чего уточнил: дальнобойный, чем атакует? Теперь уже я головой покачал, только контактная работа. Если все делать правильно, хорошо режет все, что ни камень и ни металл. Вот как. Прекрасная новость. Никогда не видел здесь металлических или каменных тварей. Полагаю, что и не увижу, ведь такие материалы отвратительно сочетаются с жизнью. Напрягшись, мастер чуть тише добавил: я что-то слышу. Тварь приближается. Постарайся не задеть меня своим оружием. Если умеешь сужать фокус жезла, сделай это прямо сейчас. В схватке не всегда возможно быстро понять, настолько широким получится удар. Я слышал, что такими штуками частенько калечат союзников, а то и сами попадают под удар при отражении. Поосторожнее с этим. Тем более против жизни почти все древнее, не связанное со стихиями, работает не всегда предсказуемо. Давай становись подальше от скалы. Делаем все, как договаривались.